как прекрасны вверху небеса. Среди звезд ходит плавно луна. Поднимаю я с миры глаза, лишь туда, лишь туда, лишь туда. Вижу небо красивый наряд, почему нет Творца, говоря, как в неверии живу, не пойму, почему, почему, почему. Все сияет в своей красоте. Небо нам говорит о Творце и поет эту песню земля с торжеством для тебя, для меня. Буду петь я о том, что спасен, что жить буду с Иисусом Христом. Кровь святая стекала с чела за весь мир, за тебя, за меня.